Про Варфоломеевскую ночь слышали?» «Да», — не очень уверенно ответило несколько голосов. «Понятно. В школе проходили мимо этой знаменитой ночи. Так вот, Карл IX играл именно на бильярде, когда до него донесся звон колоколов, призывающий католиков убивать гугенотов. У Шекспира в пьесе «Антония и Клеопатра» есть упоминание о бильярде. А в каком веке жил Шекспир?» «Задолбал уже своими вопросами», — прошептал сосед на ухо Денису. А Левон, не замечая поскушневших лиц подопечных, воодушевлялся все больше и больше. В Россию бильярд попал, как и многое-многое другое, при Петре I. Ну-ка, годы жизни Петра. 1672-1725, — отчеканил Денис. Про русских царей он знал не только годы. А кстати, что еще появилось в России при Петре I, которого недаром еще называют Петром Великим? И заодно, какой еще российский монарх заслужил эпитет «Великий»? «Екатерина II, она же Великая», — выручил Денис. Ему тоже порядком поднадоел допрос, и он решил попробовать сменить направление разговора. «Левон Тигранович, а как вы думаете, все-таки станет бильярд олимпийским видом спорта?» «Трудно сказать. Да и обязательно ли это? Вон шахматы прекрасно без того обходятся. Проводят свою шахматную олимпиаду. А знаете анекдот? Почему в программе зимних олимпийских игр нет шахмат? Не знаете? Слоны мерзнут». Цель была достигнута, все встали, пошли к столам и занялись привычной тренировкой. Перед ударом паузы не более 3 секунд, не для того, чтобы прокрутить про себя все действия, а лишь для того, чтобы убедиться в полной готовности и физической, и психологической. Если нет полной уверенности, если закралось сомнение, показалось, что не забьете этого шара, лучше начинайте заново. Левон подходит то к одному, то к другому, и только и слышится: «Не надо эффектов, ты не в трюковый бильярд играешь». «Не доворачиваешь шара в лузу. Даешь слишком много верхнего винта. Расслабься. Зажатость в голове передает зажатость руке. Тоже мне любитель бить через поляну. Не дорезал опять, а ведь должен забивать таких шаров». Потом Левон объявлял перерыв на чай. Все уже успели привыкнуть, что чашки вымыты, печенье выложено в вазочку, а чайник всегда горячий. Но Зоя больше не появлялась. Дениса мучила совесть, и он хотел через Пашу поздравить ее с Новым годом. Даже открытку купил, но постеснялся. Побоялся, что Паша скажет ребятам, начнутся шуточки, и так и не вынул ее из сумки. Глава 14. После юбилея жизнь в фирме «Фрегат» резко поскушнела. Все успели привыкнуть к ожиданию праздника, и будни без маячившего впереди яркого события стали пресными. Напряжение спало, премиальные деньги быстро ушли на затыкание повседневных бюджетных дыр, и всеми овладело невнятное раздражение. С утра делились домашними и вычитанными в интернете новостями, а потом утыкались в мониторы, и до обеденного перерыва только телефонные звонки нарушали тягостную дремотную тишину. Обед, впрочем, с некоторых пор стал небольшим ежедневным приключением. Лидия Николаевна, которую кто-то присоветовал помогать в устройстве праздничного стола, согласилась остаться работать у них. Уставшие от сухомятки, все с радостью отщипнули немного от зарплат. Начальство добавило, и вот теперь из преобразившейся кладовки неслись ароматы борща и котлет. Мест за столиками, правда, было немного, поэтому перерыва как такового не получалось, и в течение 2, а то и 3 часов можно было подсесть то к одному, то к другому поглощавшему пищу, и поболтать или пошутить с ловко раздававшей блюдо хозяйкой. «Лидия Николаевна, я завтра принесу банку, отольете моей жене супчика, чтобы попробовала. Пусть ей стыдно станет, ладно?» А полная, уютная, похожая на сдобную булочку повариха, до пенсии, как она сама признавалась, не знавшая своего счастья, и трубевшая от звонка до звонка в канцелярии Министерства путей сообщения, чувствовала себя центром Вселенной и все придумывала новые блюда. Сергей обычно приходил обедать в первой партии, а в конце забегал еще раз с чашкой кофе. Он не любил пить кофе в одиночку, не отрываясь от компьютера, и был рад появившейся возможности.